Письмо 51. Ты все осуждаешь себя и считаешь никуда не годный и хуже всех. Но это одни только слова у тебя, а чувствуешь себя неплохой. Если бы так и чувствовала, как говоришь, то не осуждала бы других ни в чем и не оскорблялась бы на то, что я хана звал умнее тебя. Ха-ха-ха. Какая ты бестолковая. Еще пишешь, чтобы я вымолил у Господа быть тебе хорошей. Вот еще какая бестолковая просьба. Тоже подобно смеху. Она будет жить спустя рукава, а старец вымаливай, чтобы быть ей хорошей. Но по духовному ведению так не бывает. Ни Бог, ни я тебе не помогут, если сама не будешь трудиться в благочестии, — сказали святые отцы. Вчера пришел ко мне инок и говорит, «У меня есть очень большой грех, не знаю, простит ли мне Господь». Я спросил, какой? «Хула на Бога и на святые тайны». Я говорю ему, «В этих мыслях нет греха, ибо они от дьявола и называются прилогами, а прилоги безгрешны. Не обращай на них внимания и мысль возведи на какой-либо предмет Святого Писания». Еще поговорил с ним на эту тему и дал ему лествичника, чтобы прочел там о хульных помыслах. Сегодня, 4 января, Святая Церковь празднует 70 святых апостолов. Из них 5 апостолов отпали. Иуда. Николай был епископом. Фегел был епископом. Ермоген тоже был епископом. Димас был иерей и служил идолом. Меня занимали раньше такие мысли. Почему Господь избрал этих в ученики для проповеди? Ведь Он знал, что они отпадут. Но во время службы как-то стало мне ясно, что Господь по Своей благости призывает к Себе всех, но свободную нашу волю не нарушает. А если кто уклонится от добродетели в порочную жизнь добровольно, сам виноват, так как не потрудился по свободной воле во угождение Богу. Один возлюбил деньги, а другой — век сей временный, так и прочие отпавшие. По свободной нашей воле мы должны трудиться в угождении Богу, тогда благодать помогает нам. А если не будем трудиться, и благодать Божия не поможет. Наш труд и благодать Божия идут совместно.